Уезжаю навсегда. Раз в месяц я уезжаю навсегда, потому что совершенно невозможно жить с этими людьми и котами, которые в некоторые дни становятся абсолютно невыносимыми, чёрствыми, непонимающими элементарного. Особенно обидно, что такое решение всегда совпадает с моментами, когда мне требуется чуть больше внимания, любви и средств гигиены. Вот и сейчас все те же мартышки на арене. Утро не задалось. Подростки, которых я рожала в муках, кормила, любила и далее по списку, оставили мне в качестве благодарности кухню, где прямо по центру царствовали пролитое молоко и яичная скорлупа. Потёки масла на плите выглядели как неуважение. Кусочек омлета валялся на полу и бросился прямо под мою голую пятку. Кофейник был оскорбительно пуст. Громко и однозначно озвучила свои претензии. Дети впали в анабиоз в комнатах, муж спрятался в рабочий компьютер, закрыв равнодушные уши наушниками. Прикрылся статусом кормильца семьи и срочным совещанием. Кошка сожрала кактус. Не иначе, как назло. Не знаю другой причины, по которой можно добровольно сожрать кактус. Я уезжала навсегда в Африку, Исландию, Калмыкию, французскую Полинезию. Чаще всего эмигрирую в Австралию и Канаду. В Австралию еду за коалами, кенгуру и пожарными из того самого календаря. В Канаду рвусь, решительно разочаровавшись даже в коалах. Жизнь — боль, проведу ее с лосями. Вот и сегодня бронирую билеты в Ванкувер бизнес-классом. В экономе страдать неудобно. Прямых рейсов нет. Надо решить, какой дьюти-фри лучше — во Франкфурте или Стамбуле. Турки, как обычно, побеждают с большим отрывом. В Канаде поселюсь в заснеженных лесах, на озере, вдали от цивилизации. Но интернет, супермаркет с органическими продуктами и хороший коньяк пусть будут. Домик на Booking выберу совсем простой и маленький. Много ли мне надо? Но с панорамным окном, откуда вид на озеро и падающий снег. И еще нужна сауна для лечения души и тела. Так, теперь идем на сайт поиска работы. Понятное дело, что именно там, в глухом канадском лесу, я сразу напишу бестселлер, став богатой и знаменитой. Но те пару месяцев, что я собираюсь его писать, мне, будем реалистами, понадобится работа. Всегда нравилось смотреть, как убирают снег. Решено. Стану водителем снегоуборщика. Снега в Канаде навалом, без дела не останусь. Уже вижу себя в красном комбинезоне на фоне бескрайних снегов. В руках термофляжка с коньяком, на заднем фоне красиво выстроились лоси для селфи. Мне будут писать и звонить. Поклонники, просящие автограф на ненаписанный бестселлер, журнал «Самые красивые водители снегоуборщиков» с просьбой о фотосессии и, возможно, премьер-министр Канады, пока не придумала зачем. Но, конечно, чаще всего будут звонить те самые ужасные чёрствые люди, которые моя семья. Будут демонстрировать по Zoom идеально отмытую кухню с рукотворным плакатом «Ждём домой самую лучшую и любимую мамочку и жену». Все бледны, худы и несчастны. У кое-кого даже облысеет хвост от тоски. Я пообещаю подумать. Всё-таки у меня тут дом с видом на озеро, снегоуборщик, лоси, которые не жрут мои кактусы. Есть что терять. Но потом, так уж и быть, вернусь. Я не злопамятна. Обнаружу родную кухню без признаков утреннего разгрома и салат, как я люблю, в качестве извинений от детей. Муж скажет, что кошку Валету стошнило чем-то зеленым, но он все убрал. Предложит поужинать в ресторане. Всё-таки очень полезно иногда уезжать навсегда. Пока планируешь новую жизнь, никого не прибьешь ненароком из старой. Очень рекомендую.